В этом клубе она появилась недавно. Она была звезда, смотреть на которую приходили специально. Наконец она на мгновение застыла, как бы совсем обессиленная. Но вдруг она выпрямилась, упругая грудь слегка выпечена. Мягко освещенные бедра матово поблескивают, и пошла к занавесу. Совершенно спокойно и безразлично волоча песцовую накидку за собой по полу. Заведение стало быстро пустеть. Я видел то, что хотел увидеть. Кое-какие точки тела Жанетты были время от времени в луче прожектора. У нее не было веснушек. Но я все-таки прошел за кулисы и поговорил с ней для пущей уверенности. Нет, она не выходила замуж за Уэбба Олдена. Нет, в последнее время она не позировала для фото. Разумеется, я все это уже знал, но побеседовать было приятно. Я ушел из клуба «Паризьен». Потом я вычеркнул Жанетту Дюре «Октябрь» из списка подозреваемых. И занес ее в совершенно другой список. На следующий день, в воскресенье, я проснулся после восьмичасового сна с ощущением, что жить стоит. Сначала я недоумевал, откуда это чувство, а потом понял, что это от того, что меня не убили. Голова у меня болела, колено болело, словом, болело во многих местах. Но я был жив и готов к действию. Пули меня миновали. Сегодня, — думал я, — в Алжир. К Чарлине Левель или к Эду Грею. Но сначала нужно кое-что сделать. Лицо покойника, которое я видел вчера ночью, было мне смутно знакомо. В этом я был уверен. И если этот человек был, а в этом я был уверен, известным или даже недавно объявившимся бандитом местного значения, его фотография должна быть в альбоме криминального элемента в полиции Лос-Анджелеса. Так же, как и фотография Слоберса О'Брайена. Поэтому после завтрака, состоявшего из кофе и густого месива из кукурузных хлопьев, я по Голливудскому скоростному шоссе направился в полицейское управление Лос-Анджелеса. В течение 3 часов я листал криминальные альбомы и рассматривал лица. И тогда я увидел его, того парня в темной аллее. Звали его Дэнни Экс. Дважды арестовывался за убийство и дважды был оправдан. Арестовывался за драку, оправдан. Арест за угрозу насилием, обвинение не было доказано. Один срок в Сан-Квентине за выстрел в живот своему противнику. Словом, жил человек. Из тюрьмы Дэнни вышел чуть больше года назад. На этот раз он не выйдет. И вдруг все ниточки связались в один узел. Я вспомнил, где я его видел, где слышал его имя. В Лас-Вегасе. Предполагалось, что он работает на Эда Грея. Мне всегда нравилось ехать из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. После Сан-Бернандино городов почти нет, а есть много плоской сухой пустыни и четырехрядное полотно скоростного шоссе. А потом, словно бетонный и неоновый оазис пустыни, легендарный Лас-Вегас. Так его называют. И это правда. Он действительно как легенда. Город наводнен жуликами. Но там же живет множество, точнее, большинство добропорядочных граждан. Жители этого города такие же, как и жители других городов. В городе полно детей, много школ, уйма церквей. Люди утром встают, а вечером ложатся спать. Но город не спит никогда. И горные дома открыты круглосуточно, колеса крутятся. Ночь напролет шелестят и звенят на столах деньги, вздымаются напудренные груди в платьях с глубоким декольте, льется вино в барах. Старушки часами просиживают у игральных автоматов, надевая перчатки, чтобы не набить на руках мозоли. Но невозможно устоять перед приятной напряженностью, телепатически передающимся волнением, ощущением того, что происходит нечто огромное и важное. Сам я играл очень мало. В каком-то смысле я предпочитаю зарабатывать деньги, а не выигрывать их. Но я люблю побродить среди игральных столов, иногда поставить доллар-другой, ощущая пульс города, вдыхая его запах, ощущая его спинным мозгом. Сейчас, когда я несся пустыней по дороге, плавно переходящей в окраину города, у меня были другие ощущения. Мышцы на спине у меня напряглись, загривок ощетинился. Я слишком мало знал о том, что происходит. Почему вдруг похищение, убийство, выстрелы по мне и вчерашний эпизод около клуба? Дело оказалось гораздо сложнее, чем показалось мне вначале. На настоящий момент я виделся или говорил по телефону с 9 из 12 девушек из ВАО. Все они сказали, что ничего не знают о женитьбе Уэбба. Значит, или девушка, за которую я охочусь, — это одна из трех, с которыми мне поговорить или встретиться не удалось, Луана Калеоха, Дороти Ласуэлл, Пейджин Пейдж, или же одна из 9 солгала мне, или... Мне в голову пришла странная мысль. Что если сам Уэбб лгал мне? Но в этом не было смысла, и я отбросил эту мысль.